Глава 13. Опекун. «Только встала», — понимающе качнул головой Сашка. «Школа снова в пролете?» «Угу», — кивнула я, водя языком по не до конца промытым от пасты зубам. Сашка свалился на голову стремительно и не кстати. Спать и ни о чем не думать было так замечательно. Вдобавок я обиделась, что вчера после моего бегства из школы он не соизволил зайти. Отделался звонком. Неужели не догадался, что без причины я смываться с уроков не стала бы? Но друг так старательно отворачивал лицо, что пришлось к нему приглядеться. И тут уж я окончательно проснулась. «Сань, да что же это такое? Опять скажешь, о парту ударился?» «Ага», — с готовностью подтвердил Дятлов. «Понаставили парт, понимаешь, нормальному человеку пройти негде». «Не смешно. Может, скажешь про...» Но Сашка перебил. «А вчера ты из школы прямо по-английски исчезла. Из-за двойки обиделась?» Я хмыкнула в ответ. «Ага, сейчас. Во-первых, мне не до этих глупостей. Во-вторых, двойка оказалась пятеркой. И в журнале тоже. Показать?» «Не надо, я верю», — мотнул головой Дятлов. «Только не понял, в чем тут прикол?» «В том, что с этим новеньким что-то очень не так». Наконец-то выпалила я то, что со вчерашнего дня крутилось на языке. «Он вроде как владеет гипнозом или еще чем-то в этом роде. И вообще очень странный и опасный тип». И я рассказала другу все. И как вдруг на ровном месте взбесился Артур во время нашей прогулки. И про ощущение руки на плече. И как он заставил нашу грозную химичку поставить мне совсем не то, что она планировала. Слушать Сашка всегда умел. Не проронил ни звука, ни разу не отвел от меня внимательного взгляда. Только убедившись, что я выговорилась, вставил свою реплику. «Слушай, это все не здорово, конечно, но ведь гипноз не магия. Ничего особо удивительного в нем нет. Что тебя так пугает?» «Я боюсь, что он заставит меня что-то делать против моей воли. Уже заставляет. Думаешь, я хотела вчера снова с ним садиться?» «Нет. А он, между прочим, позвал меня на новое свидание и дал понять, что легко может заставить, если что. Потому я и смылась вчера. Боялась, что он от слов перейдет к делу». У Сашки затвердело лицо. «Ну, насчет этого я с ним поговорю, не переживай», — пообещал он. «Попрошу вывести тебя из сферы своего внимания. Пусть практикуется на учителях, не жалко». «Ага. Да на тебе и так живого места нет, чтобы еще с кем-то разговаривать». Дятлов хмыкнул. «А я сказал, что собираюсь драться? Я вообще-то знаю другие способы решения проблем. У меня только с партами не ладится, зато с людьми все в порядке. Только слушай, не возражаешь, если я скажу ему, что мы вроде как встречаемся?» От такого вопроса я и смутилась, и разозлилась одновременно. И задала встречный вопрос. «А что, если девушка ни с кем не встречается, ее уважать не нужно?» «Любую нужно», — заверил меня Сашка. «Но тут все же есть разница. За свободной может увиваться кто угодно, за несвободной тоже может, но только если готов к всевозможным последствиям». На этих словах Саня выразительно развернул плечи. «Ладно, поговори, попробуй», — сдалась я. В тот момент я даже подумать не могла, какие неприятности навлекаю на вихрастую голову друга. «Сегодня и пообщаемся». Дятлову уже явно не терпелось. Он так и рвался перейти от слов к делу. А я подумала о том, как станет паршиво и одиноко после его ухода, и накрепко вцепилась в Сашкин рукав. «Что, даже не станешь тащить меня в школу?» Парень активно помотал головой. «Не-а, не стану. Во-первых, хочу сперва разобраться с этим новеньким. Во-вторых, вчера после уроков ко мне подошла классная, и мы поговорили о тебе». «В смысле?» «Ну, она спросила...» Сашка тяжело перевел дыхание. «Правда ли насчет твоей мамы?» Она узнала как-то через третьи руки. Городок-то у нас не особо велик. Пришлось подтвердить. Елена ужасно распереживалась, чуть не плакала и все спрашивала, кто у тебя из родных остался. А я заверял, что о тебе есть кому позаботиться. И она разрешила тебе пока не появляться в школе, отдохнуть и все такое. Я кивнула. Горло у меня перехватило от этого проявления сочувствия. Пока отвлеклась, друг успел свинтить вниз по лестнице, крикнув на бегу, что заглянет после уроков. Видно, ему уж очень не терпелось разобраться с проблемой по фамилии Кныш. В одиночестве я закончила приводить себя в порядок, на кухне поставила чайник и вдруг ощутила, что мой желудок не примет больше ни одного бутерброда, которыми я питалась уже неделю. Нужно было срочно что-то приготовить. Я распахнула холодильник и последовательно изучила его содержимое. Обнаружила множество баночек с консервированными овощами, мясную заморозку, уже совсем готовые бифштексы, только на сковороду бросить. И решила, что мне это вполне по силам. А если отварить спагетти, можно будет и Сашку потом угостить. Я представила, как скромно ставлю перед ним тарелку с блюдом, оформленным как в ресторане, и заранее раздулась от гордости. Но чуть позднее выяснилось одно неприятное обстоятельство. Закончилось масло и сливочное, и растительное. И даже я, кулинарная бестолочь, знала, что жарить без него только продукты переводить. Выходить на улицу было жутковато. Новенький наверняка будет мерещиться мне за каждым углом. Жаль, что не попросила Сашку держать меня в курсе насчет пребывания Артура в школе. Можно, конечно, на дом заказать, но я отогнала пораженческие мысли, быстро переоделась, достала из школьной сумки свой кошелек и заглянула в него. Только смотреть оказалось не на что. Одна мелочевка попадалась в его многочисленных кармашках. Тогда я собралась с духом и вошла в комнату матери. С тех пор, как ее не стало, все мои попытки даже просто заглянуть туда заканчивались слезами. Опустив голову и стараясь глубоко дышать, я подошла к столу, где обычно под стопкой бумаги для принтера лежали деньги на хозяйство. Привычно запустила руку, но наткнулась на пустоту. В общем, в этом ничего не было странного. Постоянно на что-то требовались деньги, вчера вот нужно было сдавать за домофон. Вот только не совсем понятно, что теперь делать. Можно залезть в шкаф и проверить мамину одежду и сумки, хотя не слишком велика надежда, мама всегда расплачивалась картой, а код я не знала. Наверное, это можно было как-то исправить. Я ведь наследница и все такое. Но сейчас я не была готова этим заниматься, поэтому просто вернулась на кухню и села, опустошенная, на табурет, тупо наблюдая, как над кастрюлей с кипящей водой стелится водяной туман. И в этот момент раздался звонок в дверь. Дятлов зашел в школьную раздевалку, глянул по сторонам, и губы его растянулись в довольной улыбке. Новенький в дальнем углу снимал куртку. Опаздывал, но не спешил. А раздевалка после звонка очень, кстати, опустела. Сашка приблизился к нему со спины, постучал пальцем по плечу и сказал: «Слушай, разговор есть». Кныш молниеносно крутанулся на пятках, реакция у него была отменная. Окинул Дятлова внимательным взглядом, потом кивнул. «Только не здесь. Раздевалка у нас в зоне особого внимания. Давай на улицу выйдем, там вроде потеплело». Новенький снова кивнул и рванул из раздевалки так стремительно, что Саша даже растерялся на мгновение. Догнал он Артура уже на пороге школы, сказав себе, что с этим типом нельзя расслабляться. Они обогнули выступающий, словно нос корабля, спортивный зал школы. Дальше мощенная дорожка вела к спортивной площадке. С нее доносился гомон и радостный визг. Наверное, тренер по случаю теплого дня вывел туда класс. Но здесь старые липы стучались ветками в окна школы, укрывая ребят от случайных взглядов. Они остановились, и новенький вопросительно посмотрел на Сашу, планшет уже держал наготове. Дятлов одобрительно кивнул и сказал: «В общем, как будет что написать мне в ответ, дай знак, и я подожду». Артур вдруг широко улыбнулся, словно видел во всем происходящем новую интересную забаву. Речь о Данке, твоей соседке по парте. Слушай, это между нами. Но девчонка совсем недавно пережила настоящий кошмар, и ей теперь придется долго восстанавливаться. Нервы у нее пока не к черту, а ты дергаешь ее, какие-то фокусы непонятные показываешь. Не надо. Займись кем-нибудь другим. Девчонок симпатичных у нас полно. Сидеть Данка с тобой больше не будет. Так что будь добр, сделай вид, будто ее в природе не существует. Лады? Кныш выслушал внимательно, все с той же приятной улыбкой. Не отрывая от говорящего глаз, ухитрился вслепую что-то стремительно настрочить на планшете, сунул экран Саше под нос. «Тебя это почему так волнует?» «Ну, мог бы и сам догадаться, не маленький. Мы с Данкой давно дружим. И плюс она моя девушка». Новенький разом перестал улыбаться, глаза недобро потемнели. Потом усмехнулся Саше в лицо, стремительно набрал новый текст. «Это ложь. Между вами нет ничего серьезного». «Ну, не знаю, что в твоем понимании считается серьезным, а вот с моей стороны серьезнее не бывает». На этот раз новенький писал дольше, вроде как сомневался, удалял. Саша терпеливо ждал, стараясь не прыгать на месте от нетерпения. Наконец Кныш повернул к нему экран. «Если бы ты провел с ней хоть одну ночь...» «Ну, я вижу, одна борзость у тебя на уме!» Тихим голосом констатировал Дятлов, и в следующий миг левой рукой выхватил планшет, чтобы техника зря не страдала, а правый кулак направил в лицо Артура. Тот, на удивление, легко уклонился от удара, но сам атаковать не стал. Подбородком указал на планшет. Дятлов скосил на экран глаза и все же дочитал фразу. «То наутро уже улепетывал бы в другой город, и все серьезное сошло бы на нет». «Ты что вообще имеешь в виду?» — озадаченно спросил сбитый с толку Дятлов. «Поясни». Парень лишь ухмыльнулся, ловко выхватил свое имущество, набрал текст, развернул. «Найди повод остаться с ней на ночь. И постарайся, чтобы все было невинно, иначе сильно рискуешь своей репродуктивной функцией». Рыдающий смайлик. Но сам Кныш больше не улыбался. Он кусал губы и явно боролся с собой. Потом приписал еще. «А я тебя убью». «Что?» Взревел и без того деморализованный Дятлов, собираясь броситься на парня. Но тот уже уходил спокойно и расслабленно. Точно был уверен, что не будет атакован сзади. Мгновение, и он скрылся за углом спортзала. А когда Дятлов вернулся в раздевалку, то новенького там уже не застал. Звонок был давно, коридоры обезлюдили. В этой давящей на уши тишине Дятлов дошел до класса, извинился, занял свое место. Парта вся была в его распоряжении. Вилли снова умотал в Питер. Вдруг почудилось, что класс заполнен осклизлым туманом, из-за которого он с трудом различал добрейшую старенькую Клару Ивановну и старичку, не мог даже разобрать, что она пишет на доске. «Саша!» Он из последних сил сосредоточился и разглядел встревоженное лицо, склонившееся над его партой учительницы. «Дорогой, ты здоров?» Она ко всем обращалась, как к собственным внукам. Дятлов неуверенно кивнул. «Тогда будь добр, поучаствуй в письменном опросе. Подготовь, пожалуйста, чистый листок». Саша поискал глазами рюкзак, но вместо него вдруг четко разглядел совсем другое. Парта перед ним пустовала. Кныш, похоже, передумал идти на урок. И легко догадаться, куда он отправился. Дятлов вскочил, снес коленями парту и, едва не затоптав бедную Клару Ивановну, ринулся вон из класса. На пороге моей квартиры стоял человек небольшого роста. Весь какой-то помятый и сероватый, по фигуре вроде как подросток, а лицом дядька лет 40. К нам изредка проникали такие под шумок, поскольку консьержки, как у Кимов, в нашем доме не было. Раздавали брошюрки, куда-то приглашали или пытались торговать всякой ерундой. Потому, открыв неосторожно дверь, думала: соседи, домофон-то не звонил, я пробормотала «до свидания» и собралась захлопнуть ее снова. Но человек как-то очень ловко оказался по эту сторону порога. «Вы куда? Вы кто?» — сполошилась я. «Здравствуй, Богдана!» — приветливо заулыбался он. «Я-то Богдана, а вы?» «А я Борис Ильич. Мы с тобой говорили по телефону». «Ой!» — только и смогла выговорить я. «Проходите, конечно. Я думала, вы сперва позвоните». «Я звонил, но, увы». Я покопалась в кармане джинсов, достала телефон. Разрядился. «Ну вот. А я мимо проезжал. Решил проверить, все ли в порядке. Вдруг ты прячешься от меня. Даже в подъезд проник за компанию». Я не поняла насчет последней фразы, пошутил он или нет. Но, честно сказать, опекун мне не понравился. Бывают такие люди, что не скажут прямо мороз по коже от неловкости. Этот был как раз из них. Даже неприятно, что кто-то в самом деле считал его мужем моей мамы. По телефону у меня сложилось о нем совсем другое впечатление. Пришлось напомнить себе, что терпеть мне всего 3 месяца, до своего дня рождения. Я постаралась быть вежливой, пригласила его на кухню и даже сварила кофе. Борис Ильич тем временем что-то рассказывал о моих финансовых делах, но я была так сосредоточена на процессе варки, что толком не слушала. Ура! Успела вовремя снять турку с огня. Впервые в жизни, вот это достижение. На рынке вторичного жилья можно подыскать очень достойный вариант. Внезапно донеслось до меня. Что? Не поняла я. Какой еще вариант? Богданочка, ты что, меня не слушаешь? Мягко укорил Борис Ильич. «Я же только что тебе подробно описал состояние твоих дел. Так случилось, что у твоей мамы были большие траты последний год. Она очень переживала и собиралась их возместить, но...» Он прерывисто вздохнул, развел руками. «И что? Хотите сказать, что у меня больше нет денег?» Спросила я. «Ну что ты, девочка, зачем же впадать в крайности? Конечно, есть и деньги, и движимое имущество. Но если мы хотим создать тебе базу на будущую жизнь, чтобы ты могла спокойно учиться в институте и не думать о деньгах, хорошо бы сейчас продать квартиру, купить поменьше, может, даже 2. Тогда 1 можно сдавать, а потом и 2». «Когда это потом?» Совсем растерялась я. «А вот выучишься, выйдешь замуж за обеспеченного молодого человека своего круга, который наверняка будет при жилье». Тут я снова отключилась. Ну, хоть убей, не могла себя заставить это выслушивать. Ужасно не хотелось уезжать из нашей с мамой квартиры. А этот человек терзал меня еще 30 минут, показывал какие-то бумаги, давал телефоны нотариусов, с которыми мне стоит проконсультироваться. Потом спросил устало: «Ну, Богданочка, детка, убедил я тебя?» «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное. Понимаете, Борис Ильич, у меня как раз сейчас совершенно кончились деньги». Опекун похлопал себя по карманам пиджака, и в руках его возник бумажник. После ухода Бориса Ильича мне стало спокойнее на душе. Плохо, конечно, если придется переезжать. Но я надеялась, что проблема как-нибудь рассосется сама собой. Зато мои денежные проблемы он решил на раз. Просто вручил мне толстенький конверт, пояснив, что сочтемся, когда наладятся с его мудрой помощью мои неважнецкие финансовые дела, и испарился. А я, как и планировала, отправилась за покупками. Путь мой лежал к большому универсаму на другой стороне проспекта. Я скоро пожалела, что не надела куртку. Погода, напугав почти заморозками, вдруг дала заднюю и теперь вообще больше походила на нежаркое лето. Закупалась я очень сосредоточенно, прокручивала в голове все этапы готовки, которые подсмотрела в интернете. но больше для того, чтобы не думать ни о чем другом. Несколько раз возникало странное чувство, что за мной кто-то наблюдает. Стоит повернуть голову, и неуловимая тень стремительно утекает за стеллаж. Но это все наверняка было из-за нервов и постоянного стресса. Вернувшись домой, я немедленно взялась за дело, и спагетти с базиликом и помидорами плюс отбивные приготовила на твердую четверку. Нужно только не проболтаться Сашке, что мясо отбили до меня. Дятлов появился еще до полудня, весь какой-то взвинченный, но хоть без новых ранений. Я открыла дверь и сделала большие глаза. «Прогуливаешь? Или уже исключили из школы за драку с новеньким?» «Первое», — хмыкнул друг. «Не сидится за партой в такую погоду, понимаешь? И, кстати, никаких драк, как и обещал». «Но ты поговорил с этим типом?» «Конечно. Все прошло очень цивилизованно». По Сашкиному тону я безошибочно догадалась, что сам он не совсем доволен итогами переговоров. Наверняка Артур оказался крепким орешком даже для него. «В общем, он предупрежден», — подытожил Сашка, встряхивая лохматой головой и словно отгоняя какие-то неприятные мысли или воспоминания. «Если снова рискнет тебя доставать, то будет точно знать, откуда и за что ему прилетело. Можешь о нем забыть». Мне и в самом деле полегчало. Ясно же, что теперь Сашка глаз с кныши не спустит. Новенького можно не бояться или бояться, но не так сильно. «Пойдем, покормлю тебя, мой герой», — сказала я. Что у Сашки не отнимешь? Он умеет выпячивать и превозносить до невозможности каждую мою удачу. Вот и сейчас не стал уточнять, как некоторые любят, останется ли он жив, отведав моей готовки. Бодро прошествовал в ванную, а потом на кухню. Восхищался сначала запахом, потом вкусом, даже каким-то особым послевкусием. Это когда мы уже пили чай. А затем сказал: «Данка, тут одно дело есть». «На миллион?» — хихикнула я, вспомнив, что он всегда говорил так в младших классах. «Даже больше. Хочешь съездить на выходные на Сторожевое озеро? Синоптики обещают, что как раз к концу недели вернется настоящее лето». Почему-то я растерялась от такого предложения. «С тобой вдвоем?» «Не, почему вдвоем? С ребятами, с кем я обычно езжу. Поедем на двух машинах, в субботу рано, в воскресенье уже назад». «Не знаю. Ты же знаешь, что все это не мое. Комары, клещи, рюкзак за плечами». «Да перестань!» Сашка с мольбой заглянул мне в глаза. «Комары с клещами давно спят. Им же никто не сказал, что лето возвращается. Никаких долгих переходов мы не планируем. Чисто прощание с сезоном. Так что поедем на место, куда от дороги меньше идти, чем отсюда до нашей гимназии. Твой рюкзак беру на себя». Я задумалась. Съездить было интересно. Я ведь и отказывалась обычно больше, потому что точно знала, мать не разрешит. А про насекомых и прочее я сама себя накрутила, чтобы не так обидно. Из этих поездок Сашка всегда приезжал веселый, просветленный и немного отсутствующий, как будто именно там с ним происходило что-то очень хорошее. Да, я хотела поехать, но одна мысль очень меня тревожила. «А как там спать? В палатках? Они на сколько мест?» — спросила я как можно равнодушнее. «Да брось! Кто там вообще спит? Ребята зажигают до самого рассвета, а выспаться и в машине можно. Палатку я, конечно, поставлю, чтобы можно было отдохнуть, если что». «Ну, надумала?» «Думаю, пока». «Если не хочешь, то и говорить не о чем». Вроде как спохватился Сашка, оторвал от меня взгляд. «Другое что-нибудь организуем, съездим в Питер». Я поняла, что он даже не рассматривает вариант поехать без меня. Прониклась и сказала: «Нет, решено. Прокатимся к этому твоему озеру».